Глава 13. Припровожденный в штаб генерала Чуйкова, Вейдлинг был здесь допрошен. Посреди рассказа о последних днях новой имперской канцелярии, обычная сдержанность вдруг покинула Вейдлинга. Он впал в короткую, но сильную истерику. В этом состоянии он не смог сам сформулировать приказ о капитуляции. Ему помог начальник штаба обороны Берлина, полковник Ганс Рефиор, крупный, щеголеватый мужчина с моноклем и тщательно расчесанным пробором. Казалось, что забота о собственной наружности составляет главное занятие этого рослого холеного офицера. Исторический документ этот он составил с таким профессионально невозмутимым видом, точно он всю жизнь только и делал, что сочинял приказы о капитуляции. Приказ по войскам берлинского гарнизона 2 мая 1945 года. Солдаты, офицеры, генералы. 30 апреля фюрер покончил с собой, предоставив самим себе всех нас, ему присягнувших. Согласно приказу фюрера, мы должны были продолжать борьбу за Берлин. Несмотря на недостаток в тяжелом оружии и боеприпасах, несмотря на общее положение, которое делает эту борьбу явно бессмысленной. Каждый час продолжения борьбы удлиняет ужасные страдания гражданского населения и наших раненых. Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным командованием советских войск, я требую немедленного прекращения борьбы. Вейдлинг, генерал от артиллерии и командующий обороной города Берлина. Нервно играя смуглым морщинистым лицом, Вейдлинг поместил под приказом свой росчерк. Тотчас приказ был отпечатан нашими машинистками. Громкоговорители проревели его по-немецки над Берлином, уже разрозненно, но еще яростно сражавшимся. Пока все это происходило, количество пленных на командном пункте росло. Появились и штатские. Один из них отрекомендовался. Советник Министерства пропаганды Хейрихсдорф. Ученый-секретарь рейхминистра доктора Геббельса. Господин Геббельс сегодня отравился совместно с семьей. Таким образом, сейчас единственный представитель власти в Берлине, статс-секретарь, господин доктор Фриче. Угодно, я провожу вас к нему. Правда, надо пройти через линию фронта, но с вами... С ученым-секретарем отправились наши офицеры. Их сопровождал немецкий солдат. Когда они вошли в расположение противника, солдат заорал: «Внимание! Не стрелять, это парламентеры!» Стреляли. Все же удалось пройти к министру пропаганды. Там был хаос невообразимый. Метущаяся паническая толпа, военные перемешаны со штатскими. Из этой толчии выделился долговязый носатый мужчина в корректном черном костюме, словно он собирался на похороны. «Я доктор Фриче». «Ах, это вы и есть! Я готов скомандовать войскам о капитуляции». Они очень любили командовать. Если уж нельзя во время войны, то хотя бы во время капитуляции. Что ж, скомандуйте. Но, простите, как? Наш министерский радиопередатчик не действует. Разрешите проехать к вам и скомандовать через ваш. А вы уверены, что войска вас послушают? Помилуйте, господин офицер. На лице руководителя фашистской пропаганды изобразилась обида. Я большой авторитет в Германии, я член правительства. Они все были доставлены к нам, и доктор Фричи, и доктор Крик, видный фашистский публицист, и геббельсовская машинистка Курцава. Услуги Фричи к этому моменту уже были излишни. Немецкие солдаты сдавались массами. Фричи был разочарован. Ему так хотелось командовать.